Глава 13. Комплекс Афины-Антигоны. Одним из важных понятий в вопросе влияния отца на жизнь дочери является комплекс Афины-Антигоны, корни которого кроются в древнегреческой мифологии. Богиня Афина, согласно мифу, была рождена полностью вооруженной из головы своего отца Зевса и стала отождествлением всех его возможностей, силы, ума и мудрости. Она, по сути, не имела матери. Антигона также не имела матери. Однако в несколько ином смысле. Девушка была ребенком инцестного союза между Эдипом и его матерью Иокастой. То есть ее мать фактически была ее бабушкой по отцовской линии. Функция Антигоны, ее судьба, заключалась в том, что она должна была поддерживать, направлять и охранять слепого, стареющего Эдипа, подобно ребенку, а значит, становиться матерью для своего отца. Само имя Антигона переводится с греческого языка как «заместительница матери». Иногда говорят о комплексе Афины-Антигоны как о комплексе вечной дочери отца, предназначение которой — быть постоянно и навсегда только дочерью своего отца. В этом случае нет потребности в других ролях — быть дочерью матери, сестрой, женой. Важно быть только матерью своему отцу. В такой системе убеждений важен исключительно папа, и только в этом случае его дочь приобретает значение, становясь его силой. Рядом с отцом девушка может проявляться подобно Афине, восхищая своей силой духа и мудростью, или может выступать в роли Антигоны, оказывая постоянную помощь и быть опорой, необходимой отцу для выживания. Примеры таких личностей встречаются в истории, в политике. В качестве яркого проявления Афины можно назвать премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 годы Маргарет Тэтчер. Известную как «Железная леди», Тэтчер описывали как настоящую Афину. Так ее политический биограф Лео Апсе в психобиографии «Маргарет, дочь Беатрисы» утверждал, что никогда от Тэтчер ничего нельзя было услышать о ее матери. Женщина никак не упоминала родительницу, не говорила о ее заслугах и оказанном на Тэтчер материнском влиянии. Маргарет в интервью неоднократно подчеркивала, что обязана всем исключительно своему отцу. Лео Апсе считает, что Тэтчер выступает для народа преимущественно в образе Афины, словно она родилась без участия матери, партеногенезом. Другим интересным примером, близким для аналитиков и психиатров, является Анна Фрейд, дочь Зигмунда Фрейда. Женщина выступает для основоположника психоанализа в роли Антигоны. Сам Фрейд относился к своей дочери как к Антигоне. Постепенно, когда он слабел из-за ракового заболевания, он все больше полагался на нее и много общался с ней. В последние годы его жизни Анна организовала профессиональную деятельность отца вокруг себя. Как понятно из мифа, Антигона фактически является служанкой отца, концентрируя все свое внимание на его интересах. Отец выступает для нее как фигура, которая уже не обладает прежней магической мужской силой, фалосом. Фрейд становится полностью зависим от дочери, причем на всю оставшуюся жизнь. Анна же самозабвенно посвящает себя отцу, что выходит за пределы ее собственной жизни. Она продолжает поддерживать его образ даже после смерти Фрейда, как воспоминание. Необходимо также сделать оговорку, что Анна Фрейд никогда не выходила замуж. Известный психоаналитик Мелани Кляйн рассматривает позицию Афины как идентификацию с агрессором, а позицию Антигоны она предлагает называть альтруистическим подчинением. Кляйн не была в хороших отношениях с Анной Фрейд. Однако она упоминает, что женщина описывала себя как гувернантку Фрейда, что ярко иллюстрирует позицию Антигоны. Если обратиться к реальной практике комплекса Афины-Антигоны, то можно сказать, что большое количество женщин занимают эти позиции временно, в виде циклических процессов. Об этом говорит и ряд современных специалистов. Они замечают, что в процессе психоанализа у женщин на каком-то уровне появляется этот комплекс, становится очевидной позицией. Поначалу комплекс нарастает, достигает своего зенита, а потом медленно снижается. В ряде случаев это приводит к тому, что женщины совершенно отказываются от своей сексуальности. У них часто возникают фантазии, что они хотели бы быть мужчинами. Преодоление выраженного комплекса Афины-Антигоны возможно в психотерапии. Необходимо восстановить нормальный женский взгляд на происходящее, который бы удовлетворял женщину и не вызывал бы дезадаптацию. Это может быть достигнуто в процессе квалифицированного психоанализа. Интересно, что во всех этих достаточно сложных сценариях совершенно отсутствует мать, ее роли здесь не видно. Анализ комплекса маскулинности показывает, что все проблемы берут свое начало в ранних материнских отношениях. Отношения с родителями, а особенно с матерью, были обычно нарушены. Однако, если рассматривать комплекс Афины-Антигоны, то связь с матерью не просто нарушена, а отсутствует. Нет, например, источника материнской любви, глубинного понимания ребенка. Кроме того, очень важно, что мать отсутствует и как соперница по отношению к отцу. Когда в процессе анализа происходит возврат к детским переживаниям, то в них многие детские воспоминания исключены, а ранние воспоминания начинаются со сравнительно позднего возраста. Комплекс Афины-Антигоны может проявляться в семейных отношениях. Например, женщина начинает проецировать позицию Афины на тех людей, которые непосредственно от нее зависят, в особенности на детей. Женщина с комплексом Афины-Антигоны наделяет себя званием «самой мудрой и справедливой», пеняя на то, что ее дети, а иногда и муж, таковыми не являются, а значит, перед ней стоит задача научить их жизни и уму-разуму. Особенно сильно такие перекосы заметны в неполных семьях, где мать занимает доминирующую позицию и сильно воздействует на детей. Не встречая сопротивления, такое материнское влияние будет только усиливаться. Если женщина, имеющая такой комплекс, также обладает педантичным складом характера и придает большое значение различного рода схемам и логическим построениям, то она может создать целую систему воспитания детей и требовать ее безукоризненного выполнения. В семьях с таким подходом к взращиванию детей нередко наблюдается жесткость, отсутствие гибкости и лобильности. Если же дети пытаются выскользнуть из выстроенных матерью рамок, то они наказываются, что ведет к появлению у них чувства вины и ощущению, что они недостаточно совершенны. Если в семьях отец присутствует, то он может поддерживать детей, тем самым облегчая для них восприятие нрава матери. Однако чаще всего в современных семьях отец отсутствует в прямом смысле или фигурально. Его не бывает дома, он занят работой, выяснением отношений с женой и так далее, и на него постоянно ссылаются. К сожалению, в современном мире наблюдается тенденция уменьшения времени, проведенного отцами со своими детьми.